Приветствую всех, дорогие братья и сестры. Аминь. Сегодня замечательный день, правда ли? Аминь. Вообще здорово, что мы можем приходить в Божье присутствие. Здорово, что среди всей этой суеты мы можем прийти и наполниться Божьим Словом, которое буквально все объемлет, которое все знает, из которого все, для которого все, к которому все придет. Аминь. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, вот два места из Писания. Первое — это Евангелие от Луки, 36 глава, 30 по 36 стихи. Евангелие от Луки, 6 глава, с 30 по 36 стихи. 3-4. Всякому просящему давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить награду, какая вам на то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и благодарность за себя. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Аминь. И второе место из Писания — это Деяния, 2 глава, всем нам известно, 2 глава, 41 по 47 стихи. 3-4. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвы. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершил через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день они надушно пребывали в храме, направляя по домам хлеб, принимая пищу из веселья и простоте сердца, моля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Знаете, приходит очень, я не думаю, что это что-то новенькое, а глобальное очень откровение, какое-то может быть осмысление истории, факт истории того, что Иисус, Он, придя на землю, Он был не просто личностью, и свидетельство того, что это Божий Сын, Никто пришед не перевернул весь мир. Когда пришел Христос, Он перевернул всю систему бытия человека. Наверное, погрузился в эту картину, когда вот что было до Иисуса и что стало после Иисуса. То, что мы видим сегодня сейчас, корпорации, вот эта вот психология, когда в корпорации говорят все партнеры, все вместе, мы. Откуда это вообще взято? Вы знаете, что до Христа такого просто не было. Было единоличное властвование. Была больше селекция, было больше такое вот, ты царь, и тебе все поклоняются. И это было, понимаете, как бы явно. То есть люди этим жили, люди не развивались, им не давали развиваться, это было явно. И не давали просто развиваться, потому что если ты раб, ты рабом был и рабом будешь. Да, ты можешь где-то немного процвести, но выше своего рабства ты не поднимешься. И эта система после Христа еще просуществовала долго, но как мы видим, она все-таки рушится. Мало-помалу идет соревнование между двумя системами. Почему? Потому что Христос собою вроде бы ничего не сделал. Он не был царем земным. Он не правил, он собрал, грубо говоря, всего 12 человек, своих учеников, верную команду. и даже при жизни своей не увидел того, чтобы они там действовали, что вот эта система под ним работала, 12 учеников, под ними 120 или 150, как там правильно, 120, да, под ними еще там 3000, 5000 по всему миру, и до Рима дошли. Это все было после. Христос принес удивительную очень вещь. Он принес новый порядок. Он принес нечто новое, чего до этого момента не было. Он принес возвращение Царства Божьего. Он возвратил как бы Царство Божие на землю. Факт. То есть до этого Бог формировал в Израиле Царство Божие, давал эти законы, а потом пришел Христос и принес это для всех людей. То есть это царство, оно разрослось буквально повсюду и дошло до Рима. А Рим на тот момент, как мы знаем, был городом мира. Все дороги ведут в Рим. Ну, я вот хочу, чтобы вы немножко погрузились в эту картину. И сейчас хочу вернуть нас вот в современный мир, в современное христианство. И Бог говорит очень интересную вещь, что у христиан сегодня есть одна проблема. Это тотальное сосредоточение на себе. Не думайте, что я пытаюсь кого-то там обвинить или сказать. Я больше всего, наверное, сейчас приходит разоблачение в моей жизни. Я разоблачаю свои позиции, потому что вот очень долгое время мне пастор говорил, нужно покаяние. Как бы еще не пришло покаяние, нужно покаяние. И мне, честно говоря, я только сейчас вот понимаю, что это слово было немножко противно. Почему? Потому что я думал, что я человек, который покаялся, человек, который так уже в Царстве Божьем, я делаю Божье дело, и Бог мне дает слово и так далее. И вот я духовный человек, я лидер, еще что-то. Вроде все нормально. И вот это одно слово покаяние. И вот как-то, наверное, около месяца назад начался этот процесс. Это глобальный процесс переворота всей жизни, когда, к удивлению, я стал славить трону своего я. И я увидел вот эту картину, что мы, ну, в виде меня. Почему? Потому что я увидел эту картину в себе и вижу, что она есть во многих людях. Мы сосредоточены на себе. Это не явно, да, мы вроде как бы служим, но молитву мы молимся за себя. Боже, дай мне вот это, вот это, вот это. У нас целый список того, что Бог должен дать. У нас целый список, как Бог должен действовать в моей жизни. У меня расписана вся картина моей жизни. Я говорю, Бог, действуй в моей жизни. Там есть такой вот, ну, некоторый момент. Вот некоторый момент. И сегодня хотелось бы об этом поговорить. Потому что это вопрос, на самом деле, вопрос Евангелия, вопрос кемпа. Вопрос проповедования. Почему? Вопрос вот звучит. Почему я не проповедую? Почему я... Вот в чем вся соль, что вот, ну, во мне вот нет вот этого постоянного общения и служения людям? Есть два момента. Первый момент — это то, что было до грехопадения. Но об этом сейчас поговорим. Есть момент грехопадения. Грехопадение, когда Адам и Ева, они посчитали Бога неправым. Они усомнились в Боге и сделали то, что Бог им запрещал делать. И к чему это привело? Когда они съели плод, они обратили внимание больше на себя. До этого у них была цельная картина мира. Они были в гармонии с Богом. Как там ведь написано было, что Господь, идя по раю, обратился к Адаму. Значит, до этого он постоянно был в общении. Но удивительно, что здесь совсем другая картина. Они посмотрели в себя. Они стали важнее для себя. То есть вот я царь, я Бог. Сосредоточение грехопадения — это сосредоточение на себе. Сосредоточение на себе. А когда пришло сосредоточение на себе, потом человек, выйдя из Царства Божия, начал строить мир. То есть начала строиться. И смотрите, он послушался дьявола, сделал, как сказал дьявол. и не смог уже слушаться Бога. И потом он выходит из Царства Божьего и входит в этот мир управлять землей. И как Бог ему сказал управлять землей, эта функция на нем осталась. Но он вышел из Царства Божия не управлять, как это было раньше, а сосредоточившись на себе. И вся система, которая была построена им, вот этим человеком, она была построена вот на этом основании. То есть я для себя, моя жизнь главнее. Вот, ну вот, это я, это мое. И что, я буду бороться за себя, я буду бороться за мою семью, если надо, грубо говоря, пойду по головам. Ну вот, если прям жизнь вот приспичит, вот, ну, я пойду по головам. И вот здесь вы можете увидеть все. То есть вот просто человек сосредоточен, ничего злого здесь нет. Здесь еще не было убийства Каина, убийства Авеля Каином. Здесь еще не было вот этого великого разврата Вавилонской башни и так далее и тому подобное. Ничего этого еще не было. Просто Адам с Евой еще вышли из присутствия Бога. Но они вышли в этом состоянии и стали строить систему этого мира на этом основании. Это первый момент. И второй момент, приходит Христос. И удивительно то, что вот мы читаем несколько стихов, да, из Писания. Вот Лука, 6 глава, он говорит: «Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Христос глобально перепрошивает наше мышление, глобально открывает совсем новое. Он говорит: хватит строить свое царство. Посмотри, вокруг тебя люди. Он как бы нас вот отрицает и говорит: если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Видите? Почему? Ради выгоды. Я делаю это ради выгоды. И он говорит: и грешники это делают. А вы не так. Он говорит: вы любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего. Будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым. Он переводит взгляд человека на общество. И говорит: служите людям. Сегодня мир, он как был грешным, он так и остается. Как он не признавал явно Христа, так он и не признает. Но уникальность вся в том, что сегодня вся психология, весь мир, все строение бизнеса, политики, устройства, все построено на Христе, на том, что он принес. Почему? Потому что раньше не было служения, было поклонение. Человек-царь, и он главный, египетский царь, да, египетский фараон. Фараон – сын наместник Бога, фараон – Бог. А римский, там не куратор, там то, император, римский император, все, это Бог, понимаете? И здесь совсем иное приносит. И здесь он открывает, что оказывается служение – это управление. Только а служение, это вот есть два слова, они на самом деле очень взаимны. Служение и управление. Христос дал совсем другую систему управления этим миром. Это то, что изначально Бог запланировал. Он запланировал то, чтобы люди служили друг другу, но мы этого не увидели, потому что Адам и Ева вдвоем вышли. И это замкнулось на семье. Человек потерпел крах, грехопадение, семья потерпела крах, общество в их лице тоже потом потерпело крах. То есть вот это не сработало. И Христос, когда приходит, он говорит: служите. Потом апостолы говорят: служите друг другу каждый тем даром, который кто получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. То есть здесь он переводит взгляд, он говорит: все, хватит в себя смотреть, хватит для себя молиться. Он говорит, что молитва человека ходатая, она очень важна для Бога. Бог любит ходатая. Вот Бог любит тех, которые стоят в проломе за людей, а не за себя. Он говорит, хватит. Чем же ты отличаешься от грешника, если ты все просишь для себя, только для себя у меня? Поэтому Бог и говорит, если вы надеетесь на Христа только в этой жизни, это страшное дело. Это очень страшное дело. Когда на Христа, что значит в этой жизни? Когда я прошу для себя, и вера моя созидается не на Слове Божьем, она созидается на мне. Я для меня. Поэтому, когда я читаю Писание, у меня не текут слезы. Когда я молюсь, я ничего не чувствую. И дьявол, он будет делать все. Дьявол будет делать все, чтобы мы... Ему не надо, чтобы мы ему поклонялись. Ему ничего этого не надо. Ему надо, чтобы соблюдать. Потому что дьявол, почему грехопал? Он сосредоточился на себе и потерял свою миссию. Это вопрос дьявола. То есть дьявол, враг, это его система, которую он предложил людям. И люди ее приняли. И вот эта система, которую предлагает Бог. И эти две системы сегодня, они борются. То есть весь мир захвачен вот этой системой. И задача христиан, вот этот Христос, взять вот это поручение об обществе, не о себе, а об обществе, о служении и правильном управлении. И действовать с Богом. Но вы понимаете, что они друг с другом никак не могут соприкасаться. Они не могут, они будут противоборствовать друг другу. Чтобы установить эту систему, нужно действительно жить с Богом и для Бога. Это невозможно их соединить, поэтому Христос говорит, не можете служить Богу и Мамоне. Вот Бог, а вот Мамоне. Потому что или одного будете любить, а другого ненавидеть, или одному станете усердствовать, а другому не родить. То есть не может быть такого. Две системы, которые никак не могут с друг другом соприкасаться. То есть или одна выигрывает, или другая выигрывает. И мы не говорим то, что здесь кто сильнее, Бог или дьявол. Дело в том, что здесь, вот в этом всем, участвует человек. Человек. И он выбирает, в какой системе жить ему. В какой системе ему работать? Для кого? Для себя или увидеть других? И получается, мы проходим вот, кампания проповедования, евангелизация, проповедование, горница. Проповедование в горнице, оно уже претензия на то, чтобы оставить себя абсолютно. Почему? Потому что ты будешь жертвовать своим временем. Тебе неудобно с работы ехать на горницу. Молиться за горницу лишнее время. Участвовать в нуждах людей в горнице. Смотреть, наблюдать за ними, переживать за них. Молиться. Ну ладно, я помолюсь за них, но больше я ничего не сделаю. И вы знаете, что Христос пригласил нас в новое общество. Он пригласил нас в новое общество. Потому что в этом обществе каждый заботится о себе. И там говорится, люби ближнего. Но причем мир говорит четко, не забывай о себе. Перекос идет небольшой, вроде бы как бы незаметный. И вроде психологии сходны. А на самом деле перекос очень жесткий. Ты типа о себе позаботься, остальное как уже придется. Христос немножко о другом говорит. Это не говорится о том, что о себе заботиться не надо. Он просто говорит, выйди из этого состояния, когда ты просто сосредоточен на себе. И понимаете, он запускает целую систему. Вот представляете, вот двое, две семьи, да? Одна заботится о себе и другая. Все, они как бы прокормлением, но они трудятся для этого. И все время у них уходит на это. И вот интересно, вот четыре семьи христианских. Одна семья умеет картошку посадила, отдала другой. Другая семья молоко отдала другой. Третья семья зелень вырастила. А эти сделали хлеб. У них получилось, что есть. Один умеет управлять, другой умеет классно делать. Они обменялись, получается замен. И он, понимаете, целая система нового общества. Целая система, когда мы служим друг другу, когда я служу ближнему, ближний будет служить мне, но не так, как я хочу, то есть меркантильно, то есть вот я послужил тебе, я жду. Нет. Соломон, Екклесиаст, говорит, пускай хлеб по многим водам, потому что по прошествии многих дней ты обретешь больше. Очень интересный момент. Это вот тоже в копилку Божьего Царства. Он говорит, пускай хлеб. Зачем хлеб пускать по водам? Зачем? Он говорит, отпускай хлеб. Это твой хлеб, это твое время, это твои ресурсы, твои деньги, твой комфорт. Он говорит, пускай его по многим водам, потому что по прошествии дней организуется вокруг тебя общество. Вот что значит такое управление. Когда я понимаю, что блаженнее давать, нежели получать. Отдавать. Итак, есть несколько моментов, которые хотелось бы обозначить, чтобы сосредоточиться и понять, войти в эту систему. Первый момент – важно очень покаяние. Что такое покаяние? Это оставить зону комфорта. Оставить комфорт. Все, комфорта больше не будет. Того комфорта, который гарантировал вот этот. Он говорит, заботься о себе. Заработай на свою жизнь. Сделай все, чтобы у тебя было тепло, хорошо. Это не говорится о том, что это не надо делать. Просто человек сосредоточен на этом. А Бог говорит, выйди из этой зоны комфорта. И ты увидишь общество. Общество, которое нуждается. Неважно, живет он богаче или беднее тебя. Не в этом дело. Каждый человек, его вообще надо заметить. Заметить нужды. И посчитайте сами, просто составьте уравнение, какое общество будет сильнее. То общество, в котором 10 семей, каждая трудится для себя и радеет о своем. Или которое общество, в котором 10 семей будет служить изо всех сил друг другу. Какое общество сильнее? Второе. А почему? Это простая психология, простое уравнение. Потому что когда человек один делает конкретное дело, он делает это профессионально. И он может сделать это на нескольких человек. А когда человек занимается всем, он и то, и другое, и третье, он не может быть профессионалом. Но может некоторые выйти. Но это не то совсем. А здесь говорится о системе целого общества. Второй момент. Научись видеть нужды людей. Нужды людей. Твоей горнице научись, вот что такое общение? Общение. Общение невозможно, когда нет общего дела. И это общее дело, почему Евангелие зачастую не получается? Потому что я не хочу тратить свое время на другого человека. Я не хочу вникать в его проблему. А без общего дела общения не бывает. Это поверхностное общение, которое никогда ни к чему не приводит. Невозможно так. Просто вот, ну, как бы не вникая дружить, но не вникать в дела. Это современная дружба какая-то странная. То есть мы как бы общаемся, но не вникаем в дела друг друга. Но даже здесь не получается. Люди все равно вникают в проблемы друг друга, как-то сочувствуются, переживают, понимаете? Научись видеть нужды людей. Следующий момент. Будь в духе. Апостол Павел говорит, если... Нет, я не буду здесь врать, из апостола говорит. Он говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вожделение плоти – это вот желание свою жизнь сделать комфортной, желание, вожделение, вот, ну, желание, оно заражает все. Понимаете, здесь вопрос сосредоточится только в одном. Вот здесь и здесь есть сходные вещи. Это желание, мотивация. И куда она уйдет, вот сюда или сюда, будет строиться вся целая жизнь. Мотивация, я служу сам себе и сосредотачиваюсь на себе, я прошу Бога, или я сосредотачиваюсь на обществе, да, эта система намного сложнее. Она намного сложнее, она намного долго раскачивающаяся. Но когда эта система запущена, это удивительно, ее уже не остановить, что и сделал, в принципе, Христос. Будь в духе, и неси Евангелие через любую возможность с мудростью. Будь в духе, проповедуй Евангелие, проповедуй. Как сказал Мартин Лютер, молись и трудись. Молись и трудись. Это вопрос, главный вопрос. Быть в духе и трудиться, быть в духе и служить. Потому что если я не на связи с Богом, я могу увлечься слишком служением. И служение ради служения потеряет всякую цель. Но когда я с Богом, Бог направляет меня. Бог показывает людей, которым нужно послужить, потому что Он знает, кому нужно послужить, а потом проповедовать Евангелие. Потому что в итоге целью, вот этой целью здесь, является только одно. Здесь очень сильно вот эти системы, когда начинают различаться, здесь цель – это комфорт. Здесь цель – это спасение. Это абсолютно две разные цели. Почему люди погибали? Со львами претерпевали очень огромные пытки и так далее, казни за имя Христа. Почему? Потому что они распространяли новую систему, и в какой-то момент она стала перечить той системе, которая существовала на тот момент. И они ратовали за спасение, поэтому не боялись умирать. А человек никогда, за какой за Христа? Там вообще речь не говорится. А вот при втором варианте самодостаточный, он духовно, моральный, психологический абсолютно. Он то есть на себя сам не смотрит, даже какие-то недостатки в себе не ищет. Ну, я думаю, что эти вопросы хорошо будет разобрать потом в форуме. Хорошо. И последний момент. Будь в духе и проповедуй Евангелие. И цель, воспитывай учеников. И таким образом создается картина созидания Божьего желания. Он говорит, итак, идите по всему миру и научите всех людей Евангелию. Он говорит, идите по всему миру и делайте моих учеников. Делайте моих учеников. То есть, что значит моих учеников? Вот столько стихов сразу, столько мест из Писания выходит сразу. Он говорит, так узнают люди, что вы ученики мои, если будете иметь усердную любовь между друг другом. Он не говорит ничего иного. Он говорит, если будете иметь усердную любовь между друг другом. И теперь мы реальную картину открываем. Открываем Деяния, вторую главу. И читаем, какова эта картина в реальности. И так охотно принявшие слово его крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Вы понимаете, они организовали новое общество, пошла новая система. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога в веселье и простоте сердца. Вот что отличает христианина. Хваля Бога и находясь из этого в любви у всего народа. То есть они находились в любви, люди были поражены. Почему, когда я пришел первый раз в церковь, самое, что меня поразило, это атмосфера. Вот честно, вот я ее просто никогда в жизни не видел. Я никогда с ней не соприкасался. Это я как помню сейчас, это было в 16 лет. Это была простая молодежка, деревянные скамейки, люди непонятные, какие-то простые, смеются. Но почему-то совершенно иная атмосфера, радушия, взаимности, какого-то доброжелательности. И думаю, ну... И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Понимаете, эта система, она... Вот сейчас есть такое понятие, как воронка продаж. Вот воронка. Есть, понимаете, слово такое, когда вот засасывает людей. Почему? Потому что там хорошо. Там хорошо. И Христос говорит, я принес на землю это царство. Я пришел сюда рассказать о царстве нашего Бога. Но при этом он сказал одну вещь. Он сказал, созидайте это, но не забудьте, что вы будете нести новую систему. И когда вы будете нести эту новую систему, вы встретите очень много препятствий. И эти препятствия могут даже доходить до смерти. Но вы стойте твердо, потому что вы знаете, для чего вы стоите. И он говорит, я вас научу всему, я буду с вами и так далее. Понимаете? Вот целая вот картина Христа. То есть мы видим, как Христос, он центр общества, но при этом он растворен в обществе. Получается, как бы и мы ради него, но и он ради нас. Он сам подал вот эту идею, вот этого взаимообмена постоянного. Мы в нем, а он в нас. И когда я пойму это, когда я оставлю свой комфорт, когда я научусь видеть нужды ближних моих людей, научусь в молитве и в работе делать это, служить и проповедовать Евангелие, тогда начнется движение Евангелия, движение горницы. Что такое горница? Один ученик возник, служил, проповедовал, открылась горница. В горнице умножились люди. Потому что когда служат люди, там не может не умножаться, люди нуждаются в общении, люди нуждаются в служении. И кроме того, мы несем им истину, новую жизнь, абсолютно, во Христе Иисусе. Не себя, недостаточных, мы несем Христа, который достаточен. Мы несем Христа, христоцентрично. И тогда организуется царство. Оно разрастается по всему городу, оно разрастается. И это не теория, просто все, что нужно сделать, это сделать шаг из своего вот этого домика, шаг в общество и начать видеть нужды других людей, увидеть миссию целую. И гореть этим, потому что день за днем, когда я горю вот это, мое желание начинает работать вот здесь. И вокруг меня собираются люди. И происходит удивительное действие. Спасаются люди, и Господь прилагает спасание. Помолимся. Боже, Отец, спасибо Тебе за то, что Ты совершил. Когда-то здесь, придя в этот мир, Господь, Ты принес нам новое царство. Ты принес нам, Боже, новую абсолютную систему. Ты сегодня говоришь нам, говоришь мне, Боже, в первую очередь, Господь, чтобы я перестал смотреть на себя, чтобы я перестал смотреть, Господи, вот просите себе только лишь. Я начал, увидел нужды, я начал служить Твоему Царству. Ты сказал, прежде всего, ищите Царство Божие, и все остальное приложится. Господь, это не просто какое-то духовное, это реальное, Господь, реальное движение, реальная система. Ты сказал, заботьтесь, чтобы Царство Божие распространялось на этой земле, и все остальное приложится именно так, через людей, через организацию общества, мало-помалу. Это не будет слишком быстро, но это будет сила, которую нельзя остановить. Потому что Ты сказал, что там, где Ты, там, Господь, все направлено в вечность. И там, где все строится на Тебе, Господь, там, Боже, строится великое здание. Может быть, мы чего-то не увидим, может быть, мы чего-то и даже не поймем, но мы, Господь, верим Твоему Слову, мы доверяем. Ты сказал, верь. Ты сказал, верь и не сомневайся, строй все на моем слове, потому что Ты есть Иисус, Ты есть Христос, Ты есть Слово, нешедшее с небес, Господь, для того, чтобы жить в нас, Господь, сегодня, не тогда когда-то, но и сегодня, Господь. И, Боже, мы становимся теми людьми, которые находятся в веселье, находятся в простоте сердца и хвалят Бога, чтобы, Господь, объединять много народу, служить многим людям, Господи, и привлекать этим состоянием людей в Царство Божие, чтобы Ты прилагал спасаемых в церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу немножечко поразмышлять еще, да. Вы знаете, да, что сегодня мир движется очень большими темпами. И как бы сознание людей, оно быстро меняется. Сознание молодых людей. И сегодня мир стоит на таком уровне, где если ты ничего из себя не представляешь, ты и не имеешь слова. Тебе никто не даст слова с кафедры, тебе никто не даст слова на трибуне, тебе никто не даст слова что-то говорить, если ты ничего из себя не представляешь. И второй момент. Сила слова, она велика, когда у тебя за плечами есть результат. Какой бы ты умный ни был, как бы ты красиво ни говорил, если за твоими плечами нет ничего, твоя сила слова автоматически разрушается. Сегодня люди устали от красивых слов. Сегодня люди устали от пустых обещаний. Пустые обещания, что это такое? Сегодня люди устали от тяжелых запретов, которые ни к чему не ведут. От предостережений и многого другого. Знаете, я смотрю вот, в соцсети, особенно в Ютубе, иногда не могу смотреть, потому что раздирает все. Недавно парни сорили деньгами. Ютубер один, блогер знаменитый. Он стал очень крупным бизнесменом, он пельмени лепил. С Краснодара там, откуда-то приехал. Гастарбайтером был, пельмени лепил. Сегодня он одну из самых крупных компаний больших ведет в интернет-сфере. Ему говорят, слышь, давай, говорит, это, зрителей, он говорит, пополним. И думает, вот кто-то сидит и думает, надо мозги, надо все, да, здорово. Он просто берет, говорит, сейчас я в банк забегу, акцию, говорит, давай сделаем. Какую, говорит, акцию? Ну, просто, говорит, кто зарегистрируется, ну, надо, говорит, что-то у нас мало подписчиков стало, надо как-то увеличить. И все это на камеру снимает. Говорит, вечером приезжает, 3 ляма привези мне. Ты готов, говорит, на акцию взять, вот, потратить 3 ляма? Он поехал, говорит, да вообще не вопрос. Ну ты реально, как будто, знаете, как будто вот зарядкой от меня. Такой, говорит, ну, да не вопрос. Это все снимается. Да не вопрос, говорит. И он, представляете, вечером приезжает, он сумки вытаскивает, вот, 6 пачек 5000-ных купюр. Вина. Разыгрывай. И чем заканчивается блог? Они говорят, ребята, подписывайте, первых 3 подписчиков ожидает 1,5 лимона, там, миллион и 500 тысяч, да. И что вы думаете, там будет происходить? А теперь просто без миллионов скажи, подписывайтесь на мой канал. Он у меня очень интересный, я хороший гитарист и так далее. Даже если ты хороший гитарист, если ты не имеешь за плечами результат, никто подписываться не будет. Сегодня, понимаете, люди стали умными. Они не хотят смотреть большие ролики, бестолковые слова слушать. Они не хотят вникать. Сегодня мир настолько быстро развивается. Они хотят результат. Они устали от красивых слов. Они хотят каких-то конкретных результатов и конкретных вещей. Я вот сижу и думаю, как покорить этот мир. Я выключил ролик и стал опять молиться. Бог, вот ты мне говоришь, проповедуй. Я знаю. Ты мне говоришь, вот сегодня в церкви люди все понимают. Библию плохо знают, знаем хорошо. Вы разве не знаете, что надо проповедовать? Знаем, что надо проповедовать. Мы много знаем. Мы много все понимаем. Мы все понимаем. Собака, да? Она все понимает, только разговаривать не может. Мы даже сожалеем, что мы этого не делаем. Нас совесть гложет, Дух Святой якобы как бы внутри коребит, что мы все знаем, мы все понимаем, но мы ничего не делаем. Почему так? И вопрос, а у тебя есть чем похвалиться? Мы думаем, что только в миру люди хвалятся. Так в этом и смысл. Один хвалится собой, другой хвалится Господом. Но вопрос твой, а как ты хвалишься Господом? Вот человек безбожник трясет миллионами и говорит, вот я всего достиг. Слушайте меня. Если вы будете слушать меня, вы вот это все получите. Вы получите решение своих проблем, вы будете успешными, и у вас все будет зашибись. Он говорит, я несу миру ответ, а ты христианин. И я задаю себе вопрос, а что я могу предложить миру? Кто я? Что я могу? У меня внутри все разрывается. И знаешь, когда Бог говорит, ты соль и свет миру. Вы когда-нибудь понимали вот это понимание? Соль и свет, это значит, ты соль, это значит, благодаря тебе этот мир не истлевает и не умирает. Твоя функциональность, представляете, какая огромная. А свет, это то, что ты им ты движешь истиной. И люди благодаря тебе познают истину. Они благодаря тебе начинают понимать жизнь. Они благодаря тебе начинают понимать многие вещи. Слава Господу. Понимаешь ты? У тебя есть чем похвалиться? Есть? У тебя есть что сказать? Если ты посмотри на то, что я достиг благодаря вере во Христа Иисуса. И если ты поверишь, Господь тебе даст и больше даст. Есть это дерзновение? И будешь ли ты молчать, если Бог тебя так будет благословлять? Будешь ли ты стесняться такого Бога? Будешь ли ты стоять и краснеть перед теми, которые без Бога достиг всего этого? А теперь посмотрим ролик. Небольшой презентационный ролик. Выключи свет. Презентация, да? Ну, давай. Музыка. Конкретно все в цифрах, результатах. все, я просто пошел и каялся опять молиться. Мне нечем хвалиться. Мне до слез было обидно, понятно. Я 20 лет сегодня верующий. И к чему я пришел? И когда я смотрю на такие ролики, я не хочу жить. Вы скажете, я сею уныние? У меня такое ощущение, что я впустую прожил свою жизнь. Может быть, это глупость для тех, кому ничего не надо. Но когда в твоем сердце горит желание, ты говоришь, что я хочу влиять на страну, на Россию, на молодежь. Когда я хочу помочь. И когда ты понимаешь свое призвание в Боге. Когда ты понимаешь 16-15 лет, святой остаток, что это такое, и ты смотришь на это. Что внутри происходит? А еще больше ревность съедает. Мир это делает. А мы верующие. На что способны сегодня мы, верующие люди, которые говорим, этот мир проклят без Бога. И мы их обвиняем о том, что они во тьме. А то, что их нужно спасать. А вы знаете, сколько сегодня молодых христиан посещает это? И там получает ответы. И они начинают поклоняться другому Богу. Под названием Мамона. Потому что в Боге они эти ответы не получают. И как сегодня выйти и сказать, ребята, идите за мной. Идите за Богом. Они скажут, кто ты такой вообще? Чему ты можешь нас научить в этой жизни? Что ты можешь нам дать? Кто ты? Пьяница бывшая? Блудник, наркоман бывший? И что дальше? Что ты научишь нас делать? А мы не кололись. Мы не наркоманы. Мы хотим развиваться, мы хотим расти. Что сегодня церковь может предложить? Ты знаешь, что во времена Христа Христос намного больше собирал аудиторию. И он был намного популярнее. Не потому, что он бегал за славой, потому что слава Божья шла за ним. И знаешь, когда придет пробуждение, когда вот такие цифры и такие результаты будут давать христиане, понимаешь? А не когда они будут сидеть в этом неотопленном помещении и говорить красиво о Боге, которого они никогда не испытали, могущества, силы и славы Божьей. Но зато они перестали пить и блудить. А это обман. Знаешь почему? Потому что в скором времени от безделия и стыда они пойдут к этому Богу и будут поклоняться Мамоне. И никто не сможет остановить их. И внутри у меня огонь до слез. Я возвал, вопиял к Богу. Говорю, Бог, я знаю, что я недостаточный. Я знаю, что я колхозник бывший. Я знаю, что у меня ума нет такого, как у этих людей. Но если это будет вот так, то зачем мы здесь нужны, как христиане, как соль и свет этому миру, если мы будем не развиваться, как молодые люди для Господа, и увлекать за собой тысячи людей. И Господь говорит, идите и научите. А чему я могу научить? Он говорит, верить? Да, я спасен, человек спасен. Дальше что? И вот смотри, проблема. Даже из той молодежи, когда они не развиваются, не растут, они уходят в мир. Да, их церкви научили молиться, жить с Богом, не пить, не курить. Но их не научили жить и править миром. Их не научили править финансами. Их не научили развиваться. И теперь им стыдно, что они верующие. И что они делают? Они притворяются верующими, а сами из-под тишка грешат. И живут в грехе. И вся их молитва сосредоточена: Господи, не дай мне потерять спасение. О какой славе мы сегодня хотим проповедовать? И вот мы говорим, не думай о себе, а думай о ближнем. Аллилуйя. А когда у тебя долгов по уши, когда у тебя денег на квартплату нету, когда ты сам никто в 30-40 лет, а жениться, говорит, хочу. Куда тебе жениться? Ты о себе позаботиться не можешь. Как ты можешь позаботиться о мире и о людях, тех, кто нуждается? А боль? Как? Скажи. Отсюда и крик души. Я хочу донести до вас, что эта жизнь в обмане дьявольском, когда христиане живут в потемках, когда христиане живут от нужды к нужде и считают себя героями веры. Когда христиане думают о том, чтобы обеспечить только свою жизнь и свою семью и выжить в этом мире. У них нет миссии. И сегодня Бог говорит, я хочу поднимать в первую очередь таких людей, которые будут ревновать за это. Я не знаю, зачем Бог мне дал такое сердце, но я не могу смотреть это. У меня боль в сердце. Я изо всех сил 15-16 лет пытаюсь поднять. Я был бы самый счастливый человек, если бы я увидел вот эти цифры в нашем служении. Но пока что, кроме эмоций, больше ничего нет. Я сегодня разумно понимаю, что такое быть солью и светом в мире. Сегодня никому не нужна болтовня. И сегодня, когда ты говоришь, Иисус есть ответ, и люди тебя спрашивают, что ты в этой жизни сделал? Ты говоришь, Иисус есть ответ. Кто ты по жизни? Что ты сделал для этого мира? Чего ты достиг в этой жизни? Для того, чтобы сказать, да, хорошо, не ты, твой Бог, что тебе дал? Что Он тебе дал? Что, чтобы ты мог сказать этому миру, Иисус есть ответ. Я это не говорю в упрек. Я это говорю как факт. И я сегодня ревную не потому, что у меня есть похоть. Потому что я хочу прославить Бога. Я хочу гордиться, что я верю в Бога. Я хочу иметь славу и власть, и силу, и влияние, и при этом славить Бога. И Бог сегодня хочет поднимать таких людей. Я хочу, чтобы до тебя дошло это откровение святого остатка. Мы никогда не сможем позаботиться о своем народе и стране. Они с какое большое дело сделали. А мы можем сидеть, осуждать друг друга, сплетничать, сидеть на проповеди, комментировать пастора. И молиться, Господи, не веди меня в искушение от денег, от славы, от богатства. Спаси меня, Господи, от этого злостного мира. Сидя в долгах, за таким лицом, уставшим, еще ничего не сделавшим. И посмотри, люди делают много, и ты можешь по их физиономии сказать, что они устали. Ты своей жизнью живешь уже по уши в долгах и уже устал. Бог говорит, как же ты хочешь спасать Россию? И отсюда я вспоминаю Ефесянам, который говорит, но вы не так познали Христа. Вы не так познали Христа. Сегодня я хочу говорить о продолжении. Я не просто хочу говорить о том, что Бог тебя вытащил из ямы блуда, греха и нечести. Я сегодня имею 8 дипломов, 6, 4 диплома. Я объездил пол стран мира. Я защитил диссертацию. Я хочу говорить о том, что произошло после того, как я уверовал в Бога. Ни от чего Бог меня избавил. И тогда я могу выйти и сказать, мой Бог, всемогущий Бог. Я хочу гордиться Богом своим. Я хочу доказать этому миру, что все боги, боги этого мира, ничто по сравнению с моим Богом. Но как я могу это сделать? Как Даниил, который говорит, пусть твои едят мясо. А мои будут есть овощи. И давай посмотрим, кто будет тучнее. Потому что Божью пищу Бог благословляет. И даже если они будут есть овощи, они будут намного тучнее, чем твои, которые едят языческое мясо. Точно так же Или пришел и говорит, молитесь своим богам. И посмотрим, кто сильнее. Мой Бог живой. И он говорит, и огонь сошел с неба. Он даже сидел и прикалывался над этими волхвами, которые кололи себя и грызли себя, орали, кричали до крови. Но огонь не сходил на жертвенник. И он наблюдал за всей этой картиной и говорит, вот вы, где ваш Бог? И я не хочу, чтобы ко мне приходил язычник необрезанный. Блудник или развратник и сказал, где твой Бог? Покажи. Кто ты, а я кто? Я не хочу стоять в отряде израильского народа и смотреть на Голиафа, который ходит и плюет на этот народ и говорит, кто сразится против меня? Давай, попробуй. Кто ты? Из-за того, что ты ездишь на джипе, тебя осуждают люди. Из-за того, что ты в центре города арендуешь помещение двухэтажное, они говорят, откуда у него деньги? Но когда выходит Голиаф с мечом и говорит, кто выйдет против меня, это то самое время сказать, мой Бог, всемогущий Бог. И он берет немощное и постыжает сильных не словом и языком, а делом и истиной. И я хочу верить в такого Бога, понимаешь? Я верю до сих пор в такого. И хочу, чтобы церковь верила в такого Бога, а не в халявщиков, которые сидят и прячутся за чужими спинами и живут на халяве, пользуясь моментом. И выйди и скажи, какого Бога ты веришь, о каком Боге я сегодня буду проповедовать. Люди мне сейчас скажут, да, вот теперь мы еще лохами еще себя почувствовали. Совсем лохами после твоей проповеди. Так в этом вся и проблема. А я эту проповедь говорю не к тому. Я говорю к тому, чтобы поднялись люди веры. Перестали сидеть в потемках, в попрошайках. Стали на новый уровень, начали образовываться. Начали ревновать и гореть, жить другой жизнью. Я хочу, чтобы на табло было вот такие результаты. Столько горниц было открыто. Столько было воспитанного лидера. Еще раз посмотрите на результат. Я хочу, чтобы эта статистика была христианской, то есть статистика святого остатка. Еще раз посмотрите на результат. Еще. Это Голиаф. И чтобы победить Голиафа, что? Стоп. Чтобы победить Голиафа, что нужно сделать? Нужно превзойти их в количественном и в результативном варианте. Вот это называется нести славу Божью. И Давид вышел и говорит, я тебе необрезанному не позволю хулить Божий народ. И позорить. Пожалуйста. Я смотрю на это. Thank you. А наши сидят в долгах и без денег. А наши сидят на пенсии, бабушки, которые постоянно ворчат. Как мы сегодня можем влиять на страну и на народ? Что значит побить Голиафа? Пойдите этим людям, расскажите о Боге. Они над вами посмеются. А самое удивительное то, что мы пригласили сюда бизнесмена, который не воцерковлен. Он говорит: ребята, у вас есть Библия, у вас есть Бог. Вы намного можете мощнее, чем бизнес-молодость. Бог уже говорит, непонятно через кого. Он уже говорит: проснитесь, пробудись, спящий, восстань. Он говорит: все сферы основаны на Священном Писании. Движение русских евангельских верующих в 19 веке было 25 миллионов. Представляете? При реформации Проханов. А сегодня что делает? Резко сокращается. Сколько осталось молока? 270 тысяч. Даже не миллион. Куда все девается? А знаешь почему? Потому что Голиаф ходит и машет мечом. А все остальные в потемках прячутся и боятся. А кто-то перебегает туда. Потому что здесь нечего ловить. Здесь можно играть. Почему сегодня проповедник собирает? Вот. А там лекторы собирают. Тысячи. И у них есть полная уверенность о том, что если ты придешь, я тебя научу, как быть успешным. А здесь, когда учишь, люди спят. После работы напахались, пришли с работы и устали. Им сейчас не до этого. Быстрее бы сейчас пойти, да, поспать и поесть. Сегодня Господь говорит: спящие, пробудись. Идет война не на жизнь, а на смерть. И дьявол будет делать все, чтобы переманить. И почему ты думаешь, Иуда купился на эти 30 серебряников? Сколько вы будете ходить в церковь? До того момента, пока вам не предложат отличную, перспективную работу и скажут: у тебя будет все. Все. Дьявол делает все, чтобы люди поверили, что церковь, она ничего не может. что христиане это бесполезные люди. Это халявщики. Это религиозные фанатики, неадекватные люди, сектанты. А у меня внутри всегда ревность. Разве Христос для этого пришел? Нет. Говорит, спящий, пробудись. Вот то, что я за всю свою жизнь хочу нести и буду нести. Я буду доказывать, вопреки всем обстоятельствам своей жизни, что христиане – это люди царства. Что это люди, благодаря которым будет процветать государство. Потому что те, кто сделал мамону своим богом, они рано или поздно продадут душу свою ради этой мамоны. Я хочу доказать о том, что только христиане действительно это люди, которые любят свою землю, любят по-настоящему свой народ. Это по-настоящему образованные, просвещенные люди. Это по-настоящему лучшие специалисты, которые работают и профессионально развиваются не потому, что они хотят бабло крепсти, а потому что они видят через свою профессию призвание и миссию Божью. Любовь к людям. Я говорю, Бог, я ревную. Я как этот Давид. Я хочу заткнуть рот Голиафу. Многие христиане говорят, о, коммунизм рухнул, слава Богу. Вы думаете, что коммунизм победил Давид? Где он, этот Давид, сегодня? И сегодня христианам где нужно смотреть видеоуроки, чтобы учиться быть успешным, а? Кого нужно учиться? А, Михаил, кого? У неверующих людей. Мы идем к этому Голиафу, говорим, научи меня. Что научи? Я хочу молиться. Я хочу молиться, я хочу звать. Я хочу ревновать. Я говорю, Господь, я не хочу больше так же вообще говорить. Если честно, я могу не говорить вообще, но я хочу действовать. Благослови меня. Мы не живем, мы существуем сегодня. Я не хочу просто жить, я не хочу существовать. Это крик души, Господь. Я ревную, Бог. И мое сердце ревнует, Отец. Мое сердце ревнует, Бог. Но я не просто хочу ревновать, Отец, я хочу, Боже, достигать. Я хочу выйти, Отец, на этого Голиафа, Бог. Бог с твоей силой. Бог, у меня есть ревность, Отец. Ты это делаешь своей силой, как Давид провозгласил. Но я иду против тебя силой Господа, Бога моего. Аллилуйя. Отец, дай мне мудрости, дай мне силы, Отец. Не ради своей похоти, не ради своей славы, не ради реализации, Господь, а ради того, чтобы выйти в мир и сказать, и прославить Тебя, и сказать, Ты Бог живой, всемогущий. Иисус, Ты Царь. Аллилуйя. Я хочу, Боже, прославить Тебя. Я хочу возвеличить Тебя, Бог. Перед всеми народами, Господь. Перед всеми племенами, Боже. Что Ты, Иисус, Царь. Аллилуйя, Господь. Во имя Иисуса Христа я прошу. Господи, благослови меня, Отец. Веди меня, Господь. О, Ты, Царь, Отец. Поднимай свое святое поколение. Поднимай свой народ, Отец. Поднимай Божий народ, Отец. Поднимай молодое поколение, Господь. Именем Иисуса Христа, Боже. Я прошу, чтобы Ты поднимал святой остаток, Господь. Чтобы Ты поднимал, Господь, Твоих людей, Отец. Аллилуйя, Господь, благословляй именем Иисус. Боже, благословляй, я ревную, дай нам всем эту землю. Ревновать о том, чтобы сойти землю, где овладеть этой землей, Бог. Во имя Иисуса Христа я прошу. Боже, пусть эта ревность у нас, Господь, эта ревность в нас побудит нас к действию, Бог. Не к разочарованию и унынию, но к действию, Господь. Мы не хотим сидеть, мы хотим действовать, Бог. Боже, нам нужны Твои креативы, нам нужны Твои идеи, нам нужно творчество, Господи. Нам нужны команда, нам нужны люди, Господи. Я прошу, чтобы мы поднимались на новый уровень, Бог. Чтобы мы поднимались на новые ступени, Бог. Не для гордости житейской, но для служения, для страны, для народа, Господь. Чтобы это были не пустые слова, чтобы это было действительно пророчество, Бог. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови. И пока я жив, пока есть дыхание в моей жизни, я хочу ревновать и хочу двигаться. Боже, вопреки всем обстоятельствам, именно так, Господь, именно в этом, Господь, я прошу, чтобы Ты благословил меня, пока есть силы, Господь. Я хочу, чтобы мои дети двигались там, Господь. Боже, я хочу не просто жить на этой земле, не просто рабствовать, Господь, но я хочу ревновать, Отец, Боже, 16 лет Ты вел меня, Господь. 17 лет Ты вел меня, Господь, и еще больше, Господь. И я прошу, чтобы Ты вел дальше, Господь. О, Отец, Господи, если было неверие, если было разочарование, прости. Если было бессилие, прости, Отец. Я хочу оказаться верным, я хочу вознести Тебе славу, Бог. Я хочу дождаться этого времени, Господь. Когда Ты явишь свою славу, я не хочу просто сидеть и ждать. Я хочу готовиться, Господь, как воин готовится, Господь. Миссия, я хочу готовиться, я хочу тренироваться, Господь. Я хочу готовить лидеров и служителей, Господь. Аллилуйя, Боже, благословляй. Во имя Иисуса, Боже, действуй, Господь. Благослови нас, Отец. И я хочу увидеть это время. Я хочу увидеть это время, когда даже люди светского общества будут говорить, что это христиане, что это люди, которые любят свою страну и свой народ. Они будут восхищаться. Они будут примером, Господь, для этих людей. И когда люди будут приходить, когда люди этого мира будут говорить, что этим людям можно доверять, что эти люди честны, они искренни, они трудолюбивы, они правильны, Бог. Это и есть Твоя слава, потому что это люди Бога, люди Божьего Царства. Аллилуйя, Иисус! Я прошу, чтобы Ты дал мне силы, пока есть силы, пока есть здоровье, пока есть молодость. Отец, двигаться в этом. Двигаться в этом. Дай мне силы, пожалуйста. Потому что без Тебя я не могу ничего. Без Тебя приходит уныние, бессилие. Когда ты видишь Голиафа, Господь. Когда ты видишь, что вокруг все развивается, Бог. Боже, когда ты смотришь на себя в зеркале. но ты дай мне не видеть только себя, дай мне видеть тебя. За моей спиной стоит твоя армия, Господь. За моей спиной стоишь ты, Бог. Пожалуйста, поддержи меня, дай мне силы, дай мне мудрости, Господь, сделай это для славы твоей. Бог, я хочу выйти, Отец. Я хочу выйти, Господь, и прославить тебя. И ты знаешь мое сердце, ты знаешь мой дух ревности, Господь. Не для самореализации, да, Господи. Не для своей собственной жизни и реализации самолюбия. Но если я встал на этот путь, Господь, я хочу тебя прославить. О, Отец, я хочу прославить имя твое. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Давайте скажем друг другу, прославь имя Господа через свою жизнь.